Глава 9. Парк культуры. Ночью веник проснулся. Старик, вылезая из палатки, задел его руку. Парень приподнял голову и сонно спросил: «Дед, ты куда?» Через открытый проем входа в палатку он заметил силуэт Андрюхи. Снаружи царил полумрак и доносились звуки сонной станции. Вдали кто-то надрывно кашлял. «Спи», — проворчал дед. «Скоро приду. Надо тут кое с кем поговорить. Через полчаса вернусь». Старик вылез наружу, опустив за собой полог. В палатке снова стало тихо, и веник уснул. В следующий раз проснулся он уже утром. Борода и Фил еще дрыхли. Веник осмотрелся, к его удивлению, старика рядом не оказалось. Парень высунул голову из палатки и увидел, что снаружи светил нормальный свет. Станция уже проснулась и жила своей жизнью. По залу между колонн деловито сновали люди, раздавался гул голосов. Мимо платформы прогромыхал мотовоз с двумя вагонами. «Странно», — подумал веник, одевшись и выйдя на перрон. «Куда это дед девался?» Парень прошелся по перрону и заметил, что кафетерий уже работал. Отстояв небольшую очередь, веник за жетон получил булку с мясом и теплый чай. Поедая завтрак, он заметил парня, с которым вчера познакомился, Анатолия. Тот тоже увидел его и кивнул. Веник подошел к охраннику станции и поприветствовал его. «Ты не видел деда моего?» «Ночью видел. Он вместе с Андрюхой шел на Нижний парк». «На Нижний парк?» – растерялся парень. «А потом?» Тут же ему стало стыдно за глупый вопрос, но Анатолий не стал смеяться, а просто ответил. «Потом его не видел». «Очень странно», – в очередной раз подумал веник, идя к своей палатке. «Где же дед?» «Сказал, на полчаса отойдет, а его все нет». У входа в палатку он остановился. Почему-то стало тревожно на душе. «Будить парней?» – думал он. «А вдруг ложная тревога, и зря я паникую? Может, дед задержался на другой станции, обговаривая с Андрюхой дальнейший путь?» Вот и их палатка. Но веник застыл перед входом в нерешительности. В голову вдруг пришла интересная мысль. «А что, если попробовать отыскать его самому? Сходить на соседний парк и там поискать? Если не найду его там, то хотя бы посмотрю на станцию». Парень вспомнил, как о станции отзывался Андрюха. «Решено. Иду на другую станцию», — подумал веник и решительно направился к лестнице, ведущей к переходу на кольцевую. «Заодно и посмотрю, почему это так, что парк нижний, а идти к нему нужно, поднимаясь вверх по лестнице». Поднявшись по ступеням и перейдя по мостику пути, парень двинулся по широкому и неплохо освещенному коридору с ровными стенами и полом, покрытым темно-красной плиткой. Впереди через несколько десятков метров проход был наглухо перекрыт большими бетонными блоками. Заметив, что идущие впереди него несколько мужиков с красными повязками повернули перед стеной в боковой проход, сработанный более грубо, с потолочными перекрытиями из рельсов и шпал, веник направился за ними. Перед входом в этот проход располагался небольшой пост, который представлял собой всего один стол, за которым на лавке сидел охранник с красной повязкой ПК. Его напарник, рослый детина, стоял у стены, внимательно оглядывая каждого, кто проходил мимо. Эти парни своей формой и манерой держаться живо напомнили венику стражников люкса, так что парень даже немного оробел. Мужчины, шедшие впереди, не обращая внимания на охранников, прошли мимо, но при виде веника стоявший детина оживился, и когда парень приблизился, послышалась команда: «Стой! Документы!» Веник напрягся. Доставая документы, он заметил, что второй охранник сделал удивленное лицо. Вытащив документы, веник подал их охраннику. Тот раскрыл их и, увидев имя, чуть заметно кивнул, словно ожидал там это увидеть. «Не положено», — сказал он. «Иди отсюда». Совсем оробевший веник развернулся на месте и сделал несколько шагов назад по коридору. Тут он вспомнил про документы. «Давай», — он протянул руку за удостоверением. «Еще тебе чего?» — тот сделал нахальную морду. «Вали отсюда, пока цел». «Что за фигня?» — думал веник. «Он ведь не имеет права. Или как?» Растерянный парень чуть было снова не развернулся, но сам не зная для чего, он пробормотал. «Ну ты это, я снабженец, я жаловаться сейчас пойду», — тихо сказал он. Как ни странно, эта беспомощная фраза сразу же сбила спесь с охранника. С его морды слетело глумливое выражение, и он протянул книжечку назад. «На, бери, но чтобы больше я тебя здесь не видел, понял?» Ничего не ответив и положив документ в карман, немного ободренный веник развернулся и молча пошел назад, еще раз отметив удивленное выражение на лице второго охранника. Позади раздался тихий смех и приглушенный разговор. Парень вернулся на станцию. Спустившись с лестницы на перрон, он остановился. Мысли путались. Что за ерунда? Дед пропал. На Нижний парк его не пустили, хотя должны были. Что-то тут не так. Он медленно побрел к общежитию. Станция уже полностью проснулась. Сновали взад-вперед люди, бегали несколько совсем малых мальчишек. Заглянув в палатку, веник заметил, что Фил и Борода по-прежнему спали, а дед так и не появился. «Зря я себя накручиваю», — думал парень. «Надо подождать еще час». «Если дед не появится, тогда и будем волноваться». Веник, не зная, чем себя занять, решил пройтись по станции. Никто не обращал на него внимания. Он дошел до конца станции, в дальнюю ее часть. Там, где на широкой лестнице громко тарахтел какой-то агрегат и где толпились мужики в рабочей одежде. Снова оказавшись у лестницы, ведущей наверх, в переход на другую станцию, веник остановился. К правой платформе подъехал большой мотовоз с двумя вагонами, из которых рабочие начали выгружать странного вида стеклянные колбы. Не зная, что делать, парень стал наблюдать за разгрузкой. Увлекшись этим зрелищем, веник вздрогнул, когда его кто-то окликнул. «Слышь?» «А?» Веник обернулся и увидел рядом молодого, коротко остриженного парня с хитрым лицом, на котором выделялись большие губы. Одет тот был в обычную серую одежду, брюки и куртку. Веник сразу же обратил внимание, что у того на руке была повязка с буквами ПК. Только на этой станции он его вчера не видел. «Может, он с Нижнего парка?» «Тебя Вениамин зовут?» — напрямки обратился парень к венику. «А, да, меня». Мысли у парня спутались. Он совершенно был уверен, что раньше не встречал незнакомца. Так откуда же тот знает его имя? «Значит так», — сказал губастый, шмыгнув носом. «Тебе сообщение от старика, сам знаешь какого. Он велел передать, что уезжает по вашим делам». «По каким делам?» — тупо спросил веник. «Он сказал, что вы сами знаете каким». «И что?» «Сказал, что едет по вашим делам, и чтобы вы его тут 3 дня дожидались. Чего-то он там выяснит, и потом к вам через 3 дня вернется». «Чего?» — в голове у веника все перемешалось. «Вот и все. Старик уходит что-то там разведать, а вы тут ждите. 3 дня сидите тут, он сам вас найдет. Это все». Парень развернулся и двинулся по лестнице наверх. Веник несколько секунд тупо стоял, переваривая полученную информацию, а потом рванулся за незнакомцем на лестницу. «Погоди!» Тот остановился и недовольно обернулся. «Чего тебе?» «Подожди, еще раз скажи, что ты сказал?» «Ты что, тупой?» «Да нет, ты объясни толком, где ты деда видел?» Парень выглядел раздраженным. «Да я говорю тебе, я сам с Нижнего парка». Он кивнул рукой вниз, как это часто делали жители этих станций. «Недавно ко мне подошел этот твой старик, и еще с ним парень». «Андрюха», — сразу понял веник. «Андрюха?» — вырвалось у него. «Да откуда я знаю? Может, и Андрюха?» «И что дальше-то?» «Ну и старый дает мне 2 жетона на еду и говорит, чтобы я сходил сюда утром, нашел тебя и передал сообщение». «Погоди, так он и сказал, что именно мне?» «Да, тебе!» Губастый начал раздражаться. «Он сказал, что вас тут трое. Тебя вот описал, и еще толстого лысого с бородой. Говорит, найди их и передай». Веник молчал. «Ну что, понятно тебе?» Почему-то ухмыльнулся Губастый. «Понятно», — тупо сказал Веник. В голове его вместо мыслей все казалось забитым какой-то кашей. «Ну тогда все, покедово!» Парень повернулся и продолжил подъем по ступенькам. Веник тупо смотрел ему вслед, а затем, словно очнувшись, быстрым шагом сбежал с лестницы и направился в палатку. Фил и Борода уже проснулись и лежа о чем-то тихо переговаривались. Веник грубо вмешался в разговор, рассказав о только что полученной информации. По лицам товарищей он понял, что они удивлены не меньше его. «Фигня какая-то», — пробормотал Борода. «Да уж», — сказал Фил, поднимаясь. «Не удивлюсь, если это проделки Андрюхи. Этот тип мне сразу не понравился. Зря ему дед все рассказал». «Хватит гукать, Филин, надо деда искать». Борода решительно взял дело в свои руки. «Значит так», — говорил он, одеваясь. «Не нравится мне это дело. Сперва надо деда найти, а потом с Андрюхой решим. Давайте осмотрим нашу станцию и пройдем на нижнюю. Посмотрим, что это за место». Веник вспомнил о своей стычке с охранниками в переходе и рассказал об этом друзьям. Борода задумчиво потер рукой затылок. «Фигня какая-то. Ведь туда, по идее, тебя должны были впустить без всяких вопросов». «Да в том-то и дело», — только и сказал Веник. Выбравшись из палатки, парни пошли по платформе, задержавшись у кафетерия. Пока толстяк с мастеровым ели, Веник еще раз прогулялся до конца платформы. Везде люди. На удивление, много чужаков без красных повязок. Веник не знал, местные ли это новички или транзитная публика. Однако деда и Андрюхи нигде не видать. Вернувшись к товарищам, Веник увидел, что те уже съели свои порции. Переглянувшись, вся троица поднялась по лестнице и вошла в тоннель, где уже побывал Веник. Вот и пост. Наглый охранник уже не стоял у прохода, а сидел на лавке вместе с товарищем. Заметив их, он поднялся и встал у них на пути, придав своей морде нарочито строгое выражение. «Ну и куда ты идешь?» Демонстративно обратился он к Венику, словно не замечая его товарищей. «Да тебя что, с одного раза не доходит?» «Чего ты к нему пристал?» — тихо спросил Борода. Охранник повернулся к нему. «Ему?» — он кивнул на Веника. «И тебе на нижнюю станцию вход запрещен». «С какой это стати?» «Инструкция», — глубокомысленно произнес охранник таким тоном, словно это все объясняло. Когда друзья подходили к посту, прямо перед ними прошло несколько мужиков с красными повязками, и Веник заметил, что сейчас они стояли неподалеку и с интересом прислушивались к перепалке. «Ну и чего вы стоите?» — весело сказал охранник. «Кругом!» — скомандовал он. Трое друзей стояли, не двигаясь. «Что-то тут не так», — подумал Веник. «Слышь, командир!» — раздался голос. Один из местных, слушавших этот разговор, подошел к посту. Это был коренастый пожилой мужик с копной желтых волос, типичный рабочий. Веник заметил у него на повязке буквы ПК, значит, это был местный. «Ты чего это тут бормочешь?» – спрашивал он. Охранник повернул к нему свою наглую морду. «А тебе что надо?» «Во-первых, не тыкай мне, мальчик», – с угрозой сказал мужик. «А во-вторых, объясни, что за херню ты тут развел? Чего ты их не пускаешь? Охренел, что ли, совсем?» Внезапно, как по волшебству, с морды охранника исчезло наглое выражение, и он широко улыбнулся. «Да ладно вам, вы чего? Я же пошутил. «Проходите, товарищи! Вы что, шуток не понимаете?» «Тамбовский волк тебе, товарищ!» — не унимался мужик. «Зови командира!» Выражение лица охранника стало еще более добрым, даже угодливым. «Да вы чего, мужики? Я так, чисто пошутить. Вижу новые лица тут, дай подшучу. Я ведь без всякой задней мысли». Он угодливо улыбнулся. «Проходите, пожалуйста». Он приветливо махнул рукой перед троицей. Однако мужик не успокаивался. «Значит, пошутил?» — спросил он зловещим тоном. Его спутник взял коренастого за рукав. «Да ладно, чего он тебе? Пойдем». «Нет, Витя, это не так просто. Мы тут спину надрываем, а эти тут вон какие ряхи отъели». «Да что вы!» — залебезил охранник. «Я ничего, я просто, я больше не буду». Веник наблюдал эту сцену, широко раскрыв глаза. В голове не укладывалось, как этот здоровый бугай так быстро из крутого парня превратился в жалкого труса. И перед кем? Перед обычным рабочим в грубой куртке, которая не шла ни в какое сравнение перед одеждой охранника. «Ладно», — сказал коренастый, не сводя взгляда с бугая. «Но еще раз увижу или узнаю, что ты тут шутил, пожалеешь. Понял?» Охранник молчал. «Не слышу». «Понял», — тихо сказал детина. Мужик развернулся и пошел со спутником в проход. Трое друзей направились за ними. Проход ощутимо понижался вниз и поворачивал в левую сторону. Парни быстро нагнали рабочих, и Фил от лица всех поблагодарил коренастого, который только отмахнулся. Через некоторое время, преодолев еще один небольшой пост, на котором охранники не обратили на них никакого внимания, друзья оказались на территории кольцевой станции. Пешеходный туннель входил на станцию, выходя из стены в центре зала, прямо напротив перрона. Через рельсы на платформу был перекинут стальной мостик, который открывался, когда по пути проходили мотовозы. Станция «Нижний парк культуры» сильно отличалась от своего собрата наверху. Веник понял, что не зря о ней так отзывался Андрюха. Во-первых, по строению она была того же типа, что спортивная и фрунзенская. Три длинных зала, отделенные друг от друга рядами мощных пилонов. Во-вторых, более яркое по сравнению с верхним парком освещения. В свете многочисленных ламп стены, облицованные красивым серым камнем и темный пол, в сочетании с белыми сводами, выглядели словно ненастоящие. Оказавшись в центральном зале, Веник просто рот раскрыл, оглядывая окрестности. Его же спутники на красоту станции не обратили никакого внимания. «Хватит глаза таращить», — сказал Борода. «Делай вид, что тут много раз уже был. Иди на ту сторону и ищи деда». Лысый вместе с Филом отошли от него, а Веник медленно двинулся по центральному залу станции. Вокруг было настолько красиво, что он готов был стоять и любоваться этой станцией часами. «Вот бы здесь жить», — подумал он, идя по залу, забитому толпами народа. Подойдя к очередному проему, ведущему на противоположную платформу, он остановился и осмотрелся. По не сильно большому главному залу станции и по платформе проходили занятые своими делами люди. Решив выйти на платформу, парень свернул в ближайшую арку. В проходе стояли несколько пожилых мужчин, которые обсуждали какого-то Максимова. Выйдя на платформу, Веник остолбенел. Он увидел ее. Парень застыл, глядя на стоящую возле самого края платформы девушку. Не сказать, чтобы он не видел женщин в своей жизни. В тамбуре жили несколько женщин, которые выполняли не сильно сложную работу и хорошо устроились за счет своего близкого знакомства с охранниками или местными крутыми. Благодаря этому они служили частой темой для разговоров и пересудов среди мужчин тамбура. Здесь же, в метро, на спортивной и парке культуры, Веник тоже мельком видел нескольких молодых девушек. Однако они были, мягко говоря, не очень симпатичными и имели сильно изнуренный вид. Эта же девушка выглядела так, словно перенеслась сюда из другого мира. Длинные серые волосы не спадали на плечи, а глаза, таких ярких голубых глаз он еще не видел. Веник стоял и смотрел на нее, стараясь запомнить ее в памяти, и понимал, что помнить он ее будет до конца своей жизни. В эти мгновения вся станция с обитателями и гулом словно вдруг пропала, и осталась только одна эта девушка и веник. Неземная красавица стояла на платформе возле входа в арку. Пока веник пялился на нее, она что-то сказала. Веник прислушался и вдруг явно расслышал, что сказала эта девушка. Она сказала: «Последний туннель». Парень очнулся. Снова вокруг шумела станция. Ходили и разговаривали люди. Он увидел, что девушка не одна. Рядом с ней стоит ее спутник, молодой мужчина, который почему-то сразу не понравился венику. Слишком уж женственные черты лица были у него, плюс длинные волосы, как у бабы. Эта пара разговаривала с парнем, одетым в серую куртку и стоящим к венику спиной. Но прислушавшись и уловив несколько фраз, парень сразу понял, что они интересуются дорогой к последнему туннелю. Веник сразу же вспомнил станцию «Университет», которая лежала на пути к последнему туннелю. «Бедняги! Они ведь не знают, что там и куда они собираются. Надо предупредить их». Парень решительно сделал шаг вперед, пройдя между несколькими рабочими, и тут же остановился, словно налетел на невидимую стену. Веник вдруг узнал, с кем разговаривала девушка и ее спутник. Их собеседником был знакомый губастый тип, который принес утром весть об уходе деда. Сам не зная почему, Веник застыл на месте. С этого места он уже хорошо мог слышать их разговор. Девушка и ее спутник мельком скользнули взглядом по парню, а губастый знакомец стоял к нему в полоборота, не замечая веника. «Вам повезло, что вы на меня нарвались», — негромко говорил губастый. «Я сведу вас с нужным человеком. Есть тут проводник, который людей туда водит. Не за даром, конечно. Мне ведь тоже найти его надо, но, думаю, договоримся». «Как вы с ним познакомитесь, то считайте, что уже пришли туда». «Сколько это будет стоить?» – спросил спутник девушки. Проводник понизил голос и что-то сказал. «Ну и с проводником отдельно», – добавил он. Девушка и ее спутник согласно кивнули. «Вот идиот», – подумал зло веник. «Болтает, не знает о чем. Надо предупредить их». «А что за проводник? Кто он?» — спросила девушка приятным голосом. «Не волнуйтесь, надежный человек», — говорил губастый. «Это друг мой старый. Его зовут Андрюха Бурый». Веник, который намеревался подойти к ним и уже открыл рот для предупреждения, опять застыл на месте. В голове словно граната взорвалась. «Так они что, знакомы?» — подумал он потрясенно. «Он же сказал мне, что не знает Андрюху». «Вот блин!» Губастый между тем продолжал говорить. «Тут разве что заминка вышла. У Андрюхи другие дела открылись, и его сейчас нет на станции. Но он точно вернется скоро, а пока вам несколько дней придется подождать». Парень с девушкой переглянулись. «А побыстрее нельзя?» «Ну, попробуйте другого кого поискать, только вряд ли найдете». Девушка и ее спутник молчали. «В общем, так», — решительно сказал губастый. «Вы тут посидите, подумайте, а я пока пойду. Меня Заяц зовут, так что найти меня легко, меня все тут знают. А вы пока подумайте». И он повернулся, чтобы уйти в сторону по платформе. «Подождите», — поспешно сказала девушка. «Еще один вопрос», — сказал ее спутник. «Нам ведь по красной линии идти придется. Там как быть? Я слышал, какие-то проблемы могут возникнуть». Заяц ухмыльнулся. «С этим как раз проблем не будет. Андрюха все сделает, у него там связи. Если хотите знать, то...» Он опять понизил голос, и парень с девушкой подошли к нему вплотную. Веник не слышал, что тот говорит, поэтому он развернулся и снова вышел на центральную платформу. Голова шла кругом. Он даже не знал, как реагировать на полученную информацию. Ясно было одно – надо как можно быстрее рассказать обо всем этом товарищам. «Веня!» – к нему подскочил Борода. «Ты где, блин, бродишь? Я тебя тут по всей станции ищу. Идем!» Толстяк взял парня за локоть, увлекая в дальний конец зала. «Ну что, нашли?» – спросил Веник. «Какой там?» – тихо ответил Борода. «Но Фил молодец, сориентировался быстро. Вот что значит голова. Он...» «Подожди», – перебил его парень. «Я вот что...» Договорить ему не дал возникший на их пути невзрачный мужичок в темном рабочем халате. На руке у него виднелась повязка с буквами ПК. «Вы дедушку ищете?» – тихо спросил он. Борода молчал, а Веник от неожиданности вякнул. «А, да, мы...» «Разговор есть», – таинственно сказал мужик и, повернувшись к ним спиной, двинулся в ближайший проход на противоположную платформу, приглашая следовать за ним. Парни направились следом. «Кто это?» – шепотом спросил Веник. «А я знаю», – также шепотом зло ответил толстяк. Они вышли на платформу. Рабочий шагал в нескольких метрах впереди. Оказавшись рядом с аркой, вход в которую был перекрыт стальными листами, мужичок открыл металлическую дверь и шагнул внутрь. Веник заметил только, что в комнате светит очень яркий свет. «Давай за ним», — сказал Борода, пропуская парня вперед. Открывая дверь, Веник заметил на ней надпись «Начальник». «А не ловушка ли это?» — подумал Веник. «Жалко, оружия нету. Интересно, при себе ли тесак у Бороды?» Войдя внутрь, они оказались в комнате, которая занимала все пространство арки между платформой и центральным залом станции. С обеих сторон она была перекрыта металлическими стенами с дверями. Под потолком висела яркая лампочка. Веник увидел, что здесь нет никакого начальника, да и вообще комната стояла пустая и со следами недавнего ремонта. Еще чувствовался запах побелки, который зачем-то покрыли мраморную стену и своды арки. У стены стояло несколько пустых деревянных ящиков, да лежала сложенная лестница-стремянка. После того, как они вошли, мужичок приложил палец к губам, подошел к двери и запер ее на засов. Потом, подойдя к противоположной двери, ведущей в центральный зал, он запер ее. «Значит так», — обернулся он к друзьям. «Есть у меня для вас информация о вашем дедушке. Могу продать ее. Но сразу скажу, это все между нами. Если надо куда-то идти, кому-то еще говорить или подтверждать, то я ничего не знаю. Устраивают вас такие условия?» «Что хочешь за нее?» – деловито спросил Борода. «Жетоны есть у вас?» «Есть немного». Борода покопался в карманах и вытащил два жетона. Веник тоже дал свои оставшиеся после еды несколько жетонов. «Вот, все, что есть». «Ну, мужики», – развел руками мужик, скорчив недовольную рожу. Веник сунул руку в карман и нащупал там горсть автоматных патронов. «А патроны возьмешь?» – спросил он. Мужик недолго раздумывал. 20 штук». «Много!» – сказал Борода. Веник почувствовал гордость за своего толстого друга. Торгуется, как настоящий профи. «В самый раз!» – не уступал мужик. «Я вам такое скажу, что, может быть, жизнь вам спасет!» – многозначительно сказал он. Веник похолодел. «Что за каша тут такая заварилась, раз такие разговоры пошли?» «Ладно», — сказал Борода. «Только расскажешь все подробно». «Окей, я же сказал, информация у меня серьезная». Мужик многозначительно посмотрел на парней. К удивлению Веника, Борода легко достал патроны, отсчитал нужное количество и подал их рабочему, который рассыпал их по своим карманам. «Значит так», — начал мужик. «Деда вашего я видел сегодня ночью. У меня как раз смена начиналась. Был он не один, а с двумя типами, Бурым и Васей. Это крутые ребята. Причем шел он с ними не по своей воле». «Это как?» – не выдержав, спросил Веник. «А так, как пьяный. Напоили они его чем-то или даже обкололи. Как я понял, они на мотовозе отправились в сторону Октябрьской». Мужичок махнул рукой куда-то в сторону. «И что?» – спросил Борода. «Никто их даже не остановил?» «Да я же говорю вам, это крутые ребята. С ними никто тут не связывается. И вообще...» Мужик понизил голос. «У нас болтают, что они из Павелецкой братвы», многозначительно изрек он. Видя, что это замечание не произвело на товарищей никакого впечатления, он продолжил. «У них тут целый филиал действует. У нас тут все знают, что формально мы-то к Диаметру относимся, но на самом деле эти ребята с Павелецкой на Нижнем парке всем рулят. У них здесь свой смотрящий, который всем заправляет. Как у нас говорят, без его разрешения комендант в сортир пойти уже не может». Веник почти ничего из этого не понял, но молчал. «Так что, ребята», — продолжал говорить мужик, «я не знаю, кто вам этот дедушка, но лучше бы вам просто забыть про него. Если начнете с этими ребятами бодаться, они вас просто... просто поубивают всех». Он замолчал. Молчали и парни. «Ну, все», — сказал мужик. «Я пошел. А вы подождите тут немного и через вон ту дверь уйдете. Вы меня не видели, и я вас не видел». «Погоди», — сказал Борода, словно очнувшись от задумчивости. «А Бурый этот, ну, что с дедом был, он кто?» «Да мутный тип. Знаю только, что он крутой и числится вроде на Верхнем парке», — мужик махнул рукой вверх. «Но он и здесь постоянно отирается. Людей куда-то водит, разные вещи достать может. Браток, одним словом. А чего у него там за дела, это никому тут не интересно. Меньше знаешь, лучше спишь». Рабочий сделал несколько шагов к двери на платформу, но обернулся и посмотрел на их красные повязки. «Да, это я вам так, чисто от себя говорю. Они не только тут окопались, у них много где на линии свои люди стоят. Так что не думайте, что вам на вашей спортивной сильно помогут, если что». Он повернулся и вышел на перрон, закрыв за собой дверь. «Ты чего-нибудь понял?» – спросил друга Веник. «Что за братва? Какие еще смотрящие?» «Я понял только, что мы в большом дерьме», — медленно произнес толстяк. «Этот Андрюха, тот еще жук оказался». Веник не знал, что и сказать. «Кстати», — пробормотал Борода, — «я узнал этого мужика. Мы с Филом подходили к местным рабочим, так они там все отнекивались и глаза отводили. Мычали, что не знают и не видели. С ними этот мужик и стоял». Толстяк мотнул головой и словно очнулся. «Да идем же, нас Фил уже ждет давно». Открыв дверь, парни вышли в центральный зал и направились в дальний конец станции. Как объяснил толстяк, ему с Филом удалось выяснить, что туннели на этом конце станции ведут на ту самую Октябрьскую. В этом конце зала не было эскалаторов, только грубая стена из бетонных блоков. И рядом посредине зала стоял длинный и высокий почти до потолка ряд из ящиков, делящий платформу на две узкие части. Людей в этой части зала было мало, и сновали они в основном по правую сторону от ящиков. Но Борода увлек Веника в левый ряд, где никого не было. В этом месте арки, ведущие на платформы, были закрыты металлическими решетками. В одну из них они и направились. Пройдя внутрь в полумраке, Веник заметил Фила, который стоял рядом с каким-то молодым парнем, одетым в пятнистые брюки и черную кожаную куртку. «Это Карп», — представили ему незнакомца. Он наш новый проводник». «Ничего себе», — подумал Веник, пожимая руку парню. «Я обрисовал ему ситуацию в общих чертах», — сказал Фил. «Он берется нам помочь». «Какие условия?» — сразу в лоб спросил Борода. «Парни», — подал голос новый проводник. «Я, как тут уже сказали, в общих чертах понял, что у вас стряслось и готов помочь. Но для начала мне надо узнать, куда вашего деда уволокли и что это за люди. Ясно только, что он уже, вероятно, на другой станции. Поэтому сперва надо узнать, где он, а потом я и буду условия выставлять». Венику понравилась рассудительная речь парня. «Да, и еще», — добавил тот. «Надо также о похитителях разузнать. Если это обычная шпана, то это одно дело. Если же это окажутся непростые люди, то...» Он многозначительно замолчал. Мастеровой кивнул головой. «Понятно. Что собираешься делать? И нам что делать?» «Вам пока ничего. Ждите меня здесь. На этой станции у меня бывший земляк работает. Мы с ним раньше на проспекте Мира жили. Теперь он тут не последний человек. Для начала наведу справки у него. Нужны хоть какие-то зацепки. А вы ждите меня». Их новый проводник направился к выходу из арки. «Погодите!» — воскликнул Веник, вспомнив, наконец, о сегодняшнем случае. Карп недовольно обернулся. «Чего такое?» «Подождите!» — снова сказал Веник, собираясь с мыслями. «Я вот что сегодня видел». Он быстро рассказал о подслушанном недавно разговоре, где заяц сватал девушке и ее спутнику проводника до последнего тоннеля. Фил и Борода выглядели сильно удивленными, а новый проводник довольно усмехнулся. «Вот вам и зацепка. Ясно же, что эти типы — одна шайка. Надо хорошо допросить этого зайца, и считай, полдела сделано. Идем». Разыскать зайца не составило особого труда. Он нашелся на противоположном конце станции, оценивающе разглядывая кучку транзитных путников, которые недавно пришли со стороны Киевской. «Вот этот, губастый», — показал на негодяя Веник. «Я думаю, вдвоем мы справимся», — сказал Карп Филу. «А вы», — он повернулся к толстяку и к Венику, — «ждите нас там». Он кивнул в дальний конец зала, откуда они пришли. Веник не знал, что они там говорили и как заманивали зайца, но через 5 минут тот уже заходил к ним в арку, а еще через минуту лежал на полу, связанный по рукам и ногам. Поначалу губастый держался дерзко. «Вы хоть поняли, на кого ногу задрали? Пудели позорные!» — грозно начал он. Борода так сильно пнул ногой пленника в грудь, что тот чуть не задохнулся. «Значит так, заяц», — начал допрос Карп. «Нам все про тебя известно». «Так вы про деда, что ли, хотите узнать?» — перебил его пленник, посмотрев на Веника и на Бороду. «Так я ничего не знаю. Я уже сказал ему все». Он кивнул на Веника. «Слушай, придурок», — не выдержал Фил. «Мы знаем про тебя и про Андрюху Бурова. Знаем, как ты людей отправляешь в последний туннель. И знаем, что там с ними делают. Кстати, привет тебе от университетских. Они говорят, передавайте зайцу, чтобы новых людей присылал, а то жрать нечего стало». Карп заинтересованно посмотрел на Фила. «Это ты о чем?» «Да так». Однако на пленника это произвело впечатление. «Погодите, парни», — начал тот совсем другим тоном. «Я все расскажу. Я вообще не при делах тут». «Рассказывай», — велел Карп. «Так я чего? Я ничего. Мое дело маленькое — находить лохов, которые дорогу в последний туннель ищут, лапшу им на уши вешать и сдавать их Андрюхе. И все. А уж что там дальше с ними, это не ко мне». «Нам плевать на твои дела. Про деда говори», — велел проводник. «Да я видел его мельком только. Сегодня ночью пришел Андрюха и велел мне идти на верхний парк и там найти вот этих», — он кивнул на Веника. Говорит, скажи им, что дед уходит, а они пусть ждут 3 дня. Вот и все. Я ведь вас знать не знаю, и он мне, ваш старик, 100 лет не нужен. Это все Андрюхины дела». «Куда он его повез?» «На базу». «На какую базу?» «На главную, на Павелецкую». При этих словах выражение лица Карпа изменилось. «Так вы что, с этим буром из братвы, что ли?» «Ну да». Что-то скрипнуло в голове у Веника, и он вспомнил слова мужичка рабочего. «Павелецкая братва, смотрящий». Карп отвернулся от пленника. «Вот блин», — озабоченно сказал он. «Что такое?» — поинтересовался Фил. «Да вы что, не понимаете? Это непростые люди. Они из братвы». «И что?» — не понял мастеровой. «А то, что я с братвой не враждую», — зло сказал проводник. Он склонился над пленником и неожиданно для всех начал развязывать веревку, которой тот был связан. «Извини, братан», — говорил он, обращаясь к зайцу. «Не узнали, лоханулись. Извини». Он даже приложил руку к сердцу, чтобы показать, как он раскаивается. Тройка друзей удивленно наблюдала за его действиями. «Давай, развязывай», — уверенным голосом приказал заяц, сверля бороду взглядом, который не предвещал толстяку ничего хорошего. «Все в порядке, сейчас развяжу», — неожиданно угодливым голосом забормотал Карп. «А вы», — проводник обернулся к парням, — «сейчас извинитесь и забудете о своем деде, словно его и не было». «Понятно», — сказал Борода странным голосом. «Чего тебе, урод, понятно?» — сказал зло заяц. «Ты у меня сейчас...» Толстяк резко подступил к Карпу и выкинул вперед руку. Веник мельком заметил блеск тусклого металла и услышал звук, который может издавать только большое лезвие с усилием, проходящее через человеческие ребра. «Значит, у него все-таки тесак с собой», — подумал Веник, которого передернуло от неприятного звука. Карп тихо выдохнул. Он дернулся и, заваливаясь на бок, стал хватать воздух ртом, совсем как рыба, выброшенная на берег. «Не зря его Карпом зовут», — глупо подумал Веник. «Вернее, звали». Борода взял умирающего парня за шиворот и бросил к стене. Проводник затрясся в судорогах, и толстяк прекратил его мучения, нанеся сильный удар тесаком в сердце. Быстро и профессионально лысый обыскал карманы убитого, пока их не залила кровь. Добычей стали неплохой пистолет с рифленой рукояткой и горсть патронов к нему, а также самое главное – хорошо выполненная схема метро. «Ловко ты его», – сказал Фил, отбирая у толстяка пистолет. «Я думал, он достойный тип, а на поверку дерьмо полное оказался». Толстяк ничего не ответил, уже привычно вытирая тесак об одежду трупа. Веник очнулся и выглянул из арки на станцию. Там по-прежнему слышался гул голосов. Неподалеку по залу ходили люди, не подозревающие, что совсем рядом с ними произошло убийство. Разобравшись с Карпом, Борода и Фил подступили к зайцу. «Ну что, парень?» – весело сказал мастеровой. «Начнем разговор заново». Борода приставил тесак к горлу пленника. Веник заметил, как побелело лицо у губастого. «Подождите, парни!» – прохрипел заяц. «Я все понял. Я все скажу. Все». «Слушаем тебя», – мягко сказал Фил и сделал знак Бороде, чтобы тот убрал тесак. «Я тут вообще не при делах. Это Андрюха все», — затараторил губастый. «Я раньше на Третьяковской жил, а потом Андрюха мне помог. Связался я там по глупости с братками, заработать хотел. Ну, они меня и кинули. На перо поставить хотели, но Андрюха помог, спас и предложил работу. Прописал тут, вот я и работаю». «Подробнее говори», — велел Борода. «Да я рассказал уже. Лохов нахожу, Андрюха их уводит. А что там и как, я не особо интересовался. Так, догадывался. «Это ладно», — отмахнулся Фил. «Давай про деда». «Про деда я ничего не знаю, это его дела. Андрюха мне просто велел идти к вам и рассказать, что дед уходит, а вы чтобы оставались. И все. Я больше ничего не знаю, клянусь». «И куда он его повез?» «Ну я же сказал, на Павелецкую». Фил задумался. Борода тоже молчал. «Значит так», — наконец сказал Фил. «Этот дедушка очень важен для нас, понимаешь?» Заяц с готовностью закивал, словно и в самом деле осознал всю важность этого старика. Мастеровой взял в руки схему метро, посмотрел на нее и сказал Бороде. «Сдается мне, что Андрюха сейчас с Павелецкой уже отправляется на площадь Ильича, через Марксистскую, или же через Курскую и Чкаловскую сразу на Римскую». Толстяк согласно кивнул. «Нет», — подал голос Заяц. «Я вам точно говорю, он, наверное, еще на Павелецкую только едет. К тому же он по Кольцевой до Павелецкой не сможет добраться». «Ты давай подробнее рассказывай», — насел на него Фил. «Если, конечно, жить хочешь». «Да я что? Я и говорю. Андрюха при мне Васе сказал, что он собирается с вашим стариком сперва на Павелецкую заглянуть к кругу». «Это еще кто такой?» — поинтересовался Веник. Чем больше он узнавал об Андрюхе и его знакомых, тем меньше ему нравилось их собственное положение. «Круг — это авторитет», — пояснил Губастый. «Один из главных у нас, то есть у них, у бандитов. И сейчас он на Павелецкой». «Как давно Андрюха уехал?» — перебил его Фил, глядя в схему метро. «Часа три уж прошло». «Значит», — подвел итог мастеровой, «если они еще не на Павелецкой, то как минимум на Добрынинской, так?» «Нет», — возразил пленник, — «на Добрынинской аванпост». «Это чего такое?» «Союз двух станций, Добрынинской и Серпуховской. Они против красного диаметра, и с бандюками у них вражда. Так что им, чтобы попасть на Павелецкую, придется крюк делать через Третьяковскую». «Ну а нам-то как на эту Павелецкую попасть?» — спросил Борода. Парень испуганно на него посмотрел. «Я и не знаю. По Кольцевой вам не пройти. Если тут я вам еще кое-как смогу помочь выйти со станции, то на Октябрьской все сложнее. Там на одном конце диаметр, на другом аванпост, который их терпеть не может, а между ними бандюки и прочий сброд». «Подожди», — перебил его Веник. «Если они там красных не любят, то как же Андрюха пройдет? Он же на парке культуры прописан». Заяц несколько секунд молча смотрел на парня. «Так ведь это ж, у него не только там», — Губастый зачем-то понизил голос. «У него ведь везде связи. И тут у него тоже прописка. Андрюха ведь какой? Вышел за станцию, снял красную повязку, и он уже другой. У него документов этих». «Понятно», — сказал Фил. «Так что же нам делать?» «Я не знаю. Даже если вы пройдете Октябрьскую и Добрынинскую, то на Павелецкой даже не думайте своего старика отбить. Там бандитов столько, что вас голыми руками порвут». «Черт!» — Борода зло ударил в стену кулаком. «Что же делать?» Все молчали. Заяц переводил взгляд с одного лица на другое. Венику вдруг пришла в голову неожиданная мысль. «Послушайте», — сказал он, глядя на товарищей, «Андрюха ведь зачем деда уволок? Чтобы все выпытать у него, так?» «Ну», — хмуро сказал толстяк. «Вот тебе и ну. Конечная цель Андрюхи какая? Главное — убежище». «Чего-то я не пойму, Веня. Куда ты клонишь?» — спросил Фил. «Да к тому, что Андрюха, скорее всего, на Римскую пойдет в ближайшее время. И я уверен, что деда тоже с собой потащит, дабы тот на месте показал все и рассказал». «И что?» «А то, что не обязательно за ними бежать на Павелецкую. Надо сразу же к Римской идти и там их поджидать. Они туда сами придут, с дедом». Они некоторое время молчали. «А что?» — сказал Борода. А что, если он на Павелецкой все из деда вытащит пытками, убьет его, а потом с полученной информацией отправится на Римскую? «Возможно», — не сдавался Веник. «Но мне кажется, что вряд ли он будет рисковать, убивая его. Скорее всего, для гарантий потащит за собой». Фил почесал подбородок и посмотрел на схему. «Логично. Но если так, то это идея. Отправимся на Римскую, а там уже...» «Слушай», — обратился он к пленнику. «Есть путь на Римскую, дабы безопасно и быстро туда дойти. Я не знаю, как безопасно, но чтобы с бандитами не встретиться, то... можно подумать». «Слушай сюда», — сказал Борода. «Если жить хочешь, помоги нам». Губастый энергично кивнул головой. Развязав пленнику руки так, чтобы он мог сесть, Фил сунул ему под нос схему туннелей. «Значит так, поможешь нам, будешь жить. Попробуешь смухлевать, рядом с этим ляжешь». Мастеровой небрежно кивнул на труп несостоявшегося проводника. Заяц согласно закивал. «Как ты понимаешь, нам надо на Римскую. Андрюха с дедушкой тоже туда едут. Можешь показать, как нам туда кратчайшим путем добраться?» — говорил бандюшонку мастеровой. «Да, я помогу», — согласно забормотал заяц, всматриваясь в схему. «Скажи сперва, как Андрюха на Римскую пойдет?» «Вот», — показывал пленник. «Он с Павелецкой назад на Третьяковскую вернется, а оттуда на Китай-город и дальше на Таганскую. Она сейчас почти отдельно живет». «Это зачем такой крюк ему делать?» – удивился Борода, глядя в схему. «Почему сразу по Кольцевой он не пойдет? Там ведь один перегон всего». «Так Кольцевая Таганская, как и Марксистская, контролируется Свободой. Это тоже союз станций, как и Аванпост. Его еще Альянс называют. Они, кстати, и площадь Ильича контролируют вроде. И с бандитами не очень уживаются». «Ну давай, дальше рассказывай». «Дальше», — заяц вгляделся в карту. «Дальше с Таганской они пойдут на Пролетарскую. Там власть у наших, то есть у ихних. И на крестьянской заставе у них тоже люди, хотя они там, считай, уже в составе Альянса. Говорят, что дальше там всю зеленую линию Альянс контролирует. Ну а от крестьянской заставы до Римской уже один перегон». «А про Римскую тебе что известно?» – спросил Фил. «Я точно не знаю, но наш...» – заяц замялся. Он хотел сказать, как привык наших, но вовремя остановился и поправился. «Бандитов там нет, это точно. И вообще там народу мало ходит». «Хорошо», – задумчиво сказал толстяк. «Вон, как они, значит, пойдут туда». «Теперь скажи, как нам туда кратчайшим путем добраться?» Заяц снова задумался, глядя в карту. Веник же, наоборот, оторвал взгляд от схемы, что держал в руке Борода. В глазах рябило от разноцветных линий и необычных названий станций. Парень встал и снова выглянул из прохода в шумный центральный зал. Там все так же занимались своими делами люди. Гудели голоса под сводами. За темной решеткой, отделяющей ихарку от перрона, послышался шум и на минуту показался проходящий через станцию мотовоз. Пленник по-прежнему молчал, задумавшись. «Ну, так что?» — не вытерпел толстяк. «Вот есть тут, только...» «Не томи!» «Вот, вы можете пройти через диаметр...» «Рассказывай!» — велел Фил. «Вот, вернетесь на верхний парк и пойдете по красной линии дальше, до станции Охотный ряд. Там перейдете на площадь Революции, а оттуда уже на Курскую и через Чкаловскую на Римскую. Этим путем вы, возможно, по-любому быстрее Андрюхи до Римской доберетесь». Товарищи молчали. Борода шевелил губами, читая название станции, что указал заяц. «А это, — сказал Фил, — почему через Охотный ряд? Не проще ли до библиотеки Ленина, там на Арбатскую, и оттуда по прямой линии на Курскую, через ту же площадь Революции?» Пленник на секунду задумался. «Можно и так. Только библиотека Ленина – одна из четырех станций. Они ведь все в диаметр входят. Это крупный узел, и народу через него много шастает. Проверяют там почти всех и строго. Вам придется выйти из диаметра, а потом снова на него войти. А если вы по красной линии дальше, как свои, пойдете, то и пройдете без особых проблем». «Звучит просто», – задумчиво сказал Фил, еще раз посмотрев на карту. «Действительно, вроде не слишком сложный путь». «Ну да», – воодушевился Заяц. «Я же говорю, так вы раньше Андрюхи сможете на Римскую прийти, если, конечно, быстро идти». Мастеровой снова сунул ему под нос схему. «Давай теперь подробнее об этом пути. Какие там могут быть сложности?» Губастый посмотрел в схему и пробормотал. «Да вроде ничего такого. Выйдете с парка культуры, пройдете Кропоткинскую, и тут уже за ней библиотека Ленина, а за той и охотный ряд. Какие туда документы нужны?» «Ну, путевой лист там вроде нужен. А его где брать?» «Да я вам помогу. У меня на вашей станции, на верхнем парке, свой человек в канцелярии. Он поможет, без вопросов». «Ладно, рассказывай, что дальше?» Заяц вновь вгляделся в схему. «Ну, а дальше все. С охотного ряда перейдете на площадь Революции, оттуда прямой путь на Курскую. Там я вам уже ничем не смогу помочь, я там ни разу не был. Вам там уже самим придется думать, как выбраться с диаметра. Ну а с Курской перейдете на Чкаловскую, и вот вам уже и Римская рядом». «А на Курской и на Чкаловской что?» – спросил Борода. «Что за люди там живут?» «Я не знаю, правда. Я там и не был никогда. Знаю только, что дальше на Бауманской люди живут. Это в тех краях известная станция». «Ладно», – сказал Фил, забирая схему у Зайца. «Время дорого». Мастеровой посмотрел на Бороду. «Идем назад, на верхнюю станцию. Получаем путевой лист и в путь». Борода согласно кивнул и обратился к пленнику. «У тебя есть схема метро?» Тот закивал. «Давай ее сюда». Заяц подал ему небольшую схему, и толстяк спрятал ее себе за пазуху. Он развязал Губастого и сказал. «Пойдем в эту, в канцелярию. Если попробуешь дернуться, кончишь как он». Он кивнул на труп карпа. Заяц согласно закивал, стараясь не смотреть на мертвого проводника. До верхнего парка культуры они добрались без происшествий. Фил и Веник держались позади Бороды, который шел, ласково обняв Зайца за плечи. Со стороны могло показаться, что идут два хороших друга. Веник немного напрягся при подходе к злополучному посту с охранником-шутником, но там уже дежурили другие парни, которые припирались с какими-то двумя женщинами без красных повязок. Добравшись до общежития, товарищи быстро собрались, разделив между собой вещи деда. Затем получили в хранилище свое оружие и вчетвером направились в дальний конец перрона. Вокруг шла обычная спокойная жизнь. Люди на станции занимались своими делами. Кто-то разговаривал, кто-то ел, кто-то спешил по делам. Проносились под ногами играющие дети. Вход в канцелярию оказался в противоположном конце перрона, совсем рядом с грохочущей машинкой. Заяц и на этой станции чувствовал себя очень уверенно. Хмурые ребята, дежурившие на перроне, не обратили на него никакого внимания. Зайдя на узкую служебную платформу, Губастый, не останавливаясь, полез в дверь с надписью «Канцелярия», хотя под ней висела бумажка, гласящая «Сегодня приема нет». Все вместе парни ввалились в небольшое помещение с двумя лавками вдоль стен, на которых обычно сидели посетители-просители. Заяц прошел по комнате и без стука открыл следующую дверь. За ней обнаружилась еще одна комната, в которой стоял стол с табличкой «Секретарь», несколько шкафов, набитых бумагами, и ряд стульев вдоль стены. В этой комнате также никого не оказалось, Только в противоположной стене, рядом со столом, виднелась еще одна полуоткрытая дверь. «Валентин!» — крикнул Заяц. «Ты тут?» Из противоположной двери появился худой молодой человек в очках с большими линзами и в сером костюме. Несмотря на грубую ткань, этот костюм резко контрастировал с одеждой остальных местных жителей, так что парень выглядел настоящим франтом. Тот как-то затравленно оглядел собравшуюся толпу. «Чего тебе?» — спросил он Губастова. Заяц быстро подошел к нему, взял за руку и силой усадил за стол. «Ничего, вот этим людям», — он кивнул на компанию друзей, — «нужен путевой лист до площади. Пиши». «Да, я...» — заторможенно сказал секретарь. «А я что?» «Да ты чего тупишь?» — разозлился Заяц, поглядывая на бороду. «Давай бумагу, пиши. Не ссы, они заплатят. Вернее, я сам заплачу». Он подобострастно кивнул Филу. «А, да», — рассеянно пробормотал секретарь. «Подожди, я сейчас. Надо бланк взять». Он встал и медленно, словно на ватных ногах, пошел назад, в соседнюю комнату, плотно притворив за собой дверь. Заяц обернулся к друзьям, делая руками успокоительные жесты. «Сейчас все сделает. Он, правда, какой-то странный сегодня, но все сделает». Веник присел на один из стульев у стены, зажав свой автомат между колен. Вернулся секретарь с несколькими бумажками в руках. К нему подошел Заяц и подозрительно его обнюхал. «Ты чего, пил, что ли?» «Да так, малость». «Вот что», — секретарь посмотрел на собравшихся. «Платите за подделку документов. 8 жетонов», — сказал он с напряжением. Заяц запустил руку в карман. Вытащив из кармана горсть металлических жетонов, он отсчитал из них 8 и бросил на стол секретарю. Не успел затихнуть металлический звон от упавших на стол жетонов, как случилась странная вещь. Дверь в заднюю комнату распахнулась, и оттуда выпорхнули 2 субъекта в одинаковых кожаных черных плащах. Тупо глядя на них, Веник заметил, что на руках у тех белые повязки, на которых изображен красной краской знак диаметра, круг, пересеченный косой линией. Появление этих мужчин было так неожиданно, что все в комнате остолбенели. Люди в черном держали в руках странные маленькие автоматы, которые размерами были похожи на игрушки. Однако эти мужики держались так уверенно, что Веник сразу смекнул, что в руках у них не игрушки, а очень страшные машины для убийства. «Всем стоять!» — рявкнул один из вошедших, хотя никто и не думал дергаться. Мужик толкнул Зайца в грудь, так что тот отступил и опустился на лавку рядом с Веником. Второй мужик быстро подошел к Бороде и Филу и снял с их плеч автоматы. Разоружив и Веника, он надел один из автоматов на плечо, а 2 других прижал к груди, как дрова. «Готово!» — крикнул он в дверь. В комнате появился еще один персонаж, пожилой мужчина с очень благообразным бритым лицом. Вошедший был одет в коричневый костюм с белой повязкой на руке и неизвестно почему выглядел очень довольным. «Ну-с», — сказал он, — «вот так, товарищи, взяли с поличным. Классная работа, а?» Он подмигнул секретарю. Однако тот, вместо того, чтобы обрадоваться, не двигаясь, продолжал сидеть на своем месте с побледневшим лицом. Благообразный тем временем продолжал говорить, взглянув на красные повязки друзей. «Попались все-таки, товарищи спортсмены. Да еще как попались. Взяты с поличным, во время передачи взятки должностному лицу, да еще при исполнении». Он еще раз подмигнул секретарю. «Ну и использование фальшивых документов. Это, знаете ли, уже высшей мерой попахивает». Люди в черных плащах годливо улыбались. У Веника в голове стало немного проясняться. Их поймали на противозаконных действиях, даче взятки. Теперь его, Бороду, Фила и даже Зайца арестуют, а потом... Заяц может и выкрутиться, а вот они... А где-то в это время, возможно, уже на Павелецкой, Андрюха сейчас режет на куски деда, выпытывая у того данные о главном убежище. «Зови понятых, Семен», — сказал Бритый одному из черноплащевых. Тот мужик, что не держал оружие, кивнул, спрятал свой автомат во внутреннем кармане плаща и направился к двери. Проходя мимо Веника, он специально наступил ему на ногу. «Ай!» — вскрикнул парень от боли. Мужик усмехнулся и, развлекаясь, обидно щелкнул Веника по лбу. Парень вдруг вспыхнул от ярости. Неожиданно для себя, осознав, что терять уже нечего, он бросился на мужика, заехав тому кулаком снизу в челюсть. Сцепившись, они повалились на один из столов, стоящих в комнате. «Загрызу!» – подумал озверевший парень. Дальнейшее произошло очень быстро. Веник краем глаза видел, что второй мужик с автоматами рванулся к ним, но на нем повисли Фил с бородой. Веник и в самом деле решил вцепиться в горло противнику, но тот легко оторвал от себя парня и перехватил его руки. Через секунду мужик вместе с Веником поднялся на ноги. Еще секунда, и он сбросит его с себя. Веник в отчаянии стукнул лбом мужику по морде, заехав прямо по носу. Послышался хруст. Опешивший противник отшатнулся, задел башкой шкаф, и они вместе с парнем повалились на пол. Позади раздался выстрел, потом короткая очередь. Веник почувствовал, что хватка мужика ослабла. Тот разжал руки. Парень рванулся, вскочил на ноги и обернулся, уверенный, что врага застрелил кто-то из его друзей. Однако товарищи стояли к нему спиной. Парень увидел, что все уже кончено. Второй черноплащевый валялся на полу, а благообразный мужик вытянулся на полу в проеме между комнатами. Фил опустил автомат с дымящимся стволом. Борода убирал в кобуру пистолет. Веник почему-то вспомнил, что это пистолет стражника Семена из люкса. Парень снова посмотрел на своего врага. Тот лежал, не двигаясь. Над ним, по дверце шкафа, тянулся вертикальный кровавый след. Падая, мужик так удачно треснулся головой, что сейчас лежал, раскрыв рот, и смотрел тусклыми глазами в потолок. Рядом с головой начинала расплываться лужица крови. «Готов», — подумал парень. «Ловко ты его», — сказал подошедший борода. «Голыми руками завалил». Он похлопал Веника по спине. «Вот черт!» — только и сказал парень, сам не ожидавший такой быстрой развязки. В комнате сильно пахло порохом. Заяц с прямой спиной сидел на одном из стульев у стены. Цвет лица у секретаря из бледного стал светло-зеленым. Борода поднял с пола свой автомат, подошел к столу и присел на стул рядом, поставив ноги на лежащего там черноплащевого. «Чего это ты, а?» – дружелюбно поинтересовался он у секретаря. Тот, вытаращив глаза и почему-то глядя на зайца, заверещал. «Я тут ни при чем, правда. Они из комиссии партийного контроля, из центра. Мы с ними там были, а тут ты пришел и давай орать. Они все и услышали. Пришлось мне здесь разыграть. Ну, как будто я взятку брал за подделку документов». Казалось, секретарь вот-вот разрыдается. «Заткнись», — сказал Фил. Тот послушно замолчал. «Давай, пиши путевой лист», — сказал мастеровой. «Какой путевой лист?» — тупо спросил секретарь. «Ты дурак, что ли?» «Ах, да», — спохватился тот и засуетился за своим столом. «Тут где-то были бланки». «Вот они», — Фил подвинул к нему листки, которые тот минуту назад принес из соседней комнаты. «Это не то», — забормотал он. Это мне дали просто, чтобы вас с поличным взять. Бланки у меня здесь, в столе». Щуплый открыл ящик верхнего стола, несколько секунд смотрел на содержимое, после чего полез в другой ящик. «Вот они». Он достал другой листок и очень быстро заполнил его, записав в них имена из документов трех друзей. Также он быстро поставил на каждом по две печати. «Вот, все готово», — пробормотал он. Борода взял листок, и трое друзей, отойдя от стола под лампу под потолком, стали читать написанное. Содержимое листка гласило, что трое снабженцев направляются на станцию Площадь Революции для получения деталей к дизельному генератору СДМО. «Отлично!» — с облегчением выдохнул Борода. «Можно уходить». «Погоди!» — Фил взял у него листок и подал Зайцу. «Посмотри, такой он должен быть!» Заяц взял его и с преувеличенным вниманием впился глазами в строчки текста. От усердия он даже зашевелил губами, читая написанное. «Все в порядке», — сказал он. «Вроде все правильно. Росписи с печатями есть и...» В этот момент в комнате грохнул выстрел. Что-то просвистело совсем рядом. Веник вздрогнул и сразу же заметил, что стрелял щуплый секретарь, держа в руках большой блестящий пистолет. Веник вскинул оружие. Но Борода опередил его. Грохнул одиночный выстрел из автомата, и секретарь съехал под стол. «Нет, ты видел, да?» — сказал Борода, непонятно к кому обращаясь. «Прямо тут прошла, перед самой мордой». Толстяк посмотрел на стену, куда вошла пуля, которая чуть его не задела. Заяц сидел на стуле, ни жив, ни мертв. «Что делать будем?» — сказал Фил. Он подошел к столу и поднял с него блестящий пистолет секретаря. «Надо порядок тут навести», — сказал Борода. «Заяц», — он повернулся к губастому, который с позеленевшим лицом сидел на месте и раскачивался в странном возбуждении. «Заяц, придумай, как тут следы замести». «Сейчас, сейчас», — забормотал тот, напрягая лоб. До бандита, вероятно, стало доходить, что живым он отсюда уже не выберется. Веник, переступив через труп благообразного, прошел в соседнюю комнату. Там стояло два металлических шкафа и большой стол, накрытый зеленым сукном, и множество стульев рядом. Непонятно было, как этот стол смогли затащить в эту комнату. На столе стояла бутылка и четыре фужера из красивого темного стекла. «Я знаю, я понял», — выкрикнул Заяц. «Надо пожар здесь устроить, и под шумок мы уйдем», — выдал он, делая упор на слове «мы». «Молодец», — Борода похлопал его по плечу и прошел в другую комнату, где уже находился Веник. Ободренный пленник продолжил. «Надо бумаги рассыпать и поджечь». «Давай», — кивнул ему Фил, роясь в столе секретаря. «Действуй». Веник, стоя в дверях, увидел, как Заяц подскочил к одному из шкафов и начал оттуда выгребать бумаги, рассыпая их по полу и прямо на лежащего мужика, убитого веником. Борода взял со стола бутылку и понюхал ее. «Водяру тут глушат из фужеров», — с завистью сказал он и приложился к горлу. Веник подумал, что тот сейчас будет пить. Но бородач просто набрал самогона в рот и, прополоскав горло, выплюнул адское зелье на пол. «На работе пить – последнее дело», – нравоучительно сказал он Венику, намекая то ли на незадачливых членов партийной комиссии, то ли имея в виду самого себя. Между тем Заяц уже вывалил на пол почти все бумаги из шкафов. Чего там только не было – и картонные папки, и белая и желтая бумага, и какие-то пустые и заполненные бланки. Борода полил все это самогоном из бутылки. «Хорошая штука», — говорил тем временем мастеровой, разглядывая пистолеты-пулеметы людей в черном. «Взять бы с собой и обменять потом на что-нибудь, да только нагружаться неохота». «Не надо», — согласно кивнул Борода. «Спалимся с ними». «Вот что, заяц!» — продолжил толстяк, обратившись к затравленно смотрящему на него бандиту, который закончил свою работу. «Ты свободен. Иди, но помни, если кому что-то шепнешь о нас, то...» Он многозначительно замолчал. Губастый отступал спиной к двери. Он мелко кланялся и бормотал. «Да я чего? Я ничего. Я никому». «И смотри», — сказал Фил, — «не вздумай весточку посылать Андрюхе. Ты ведь понимаешь, что если он узнает о твоих проделках, то тебе не жить». Заяц подобострастно кивал, выходя в соседнюю комнату. «И не беги там по станции!» — крикнул ему в спину Фил. Открылась дверь канцелярии. На секунду внутрь проник звук работающей на станции машины. Затем дверь быстро закрылась, и в комнате снова стало тихо. «Я думал, ты его убьешь», — сказал мастеровой толстяку. «Я хотел, да раздумал. И так слишком много трупов у нас получается». Бородач усмехнулся, словно сказал шутку. «Ну что, уходим?» — спросил Веник. «Идите», — кивнул Борода. «Я тут задержусь, чтобы гурьбой нам не ходить. Идите спокойно в туннель и там ждите меня». Выйдя из канцелярии, Веник и Фил сразу же окунулись в грохот машинки, стоящей рядом. Неудивительно, что на станции никто не слышал выстрелов в канцелярии. Рядом с агрегатом спиной к ним стояли несколько рабочих. Не зная о бойне в канцелярии, станция продолжала жить своей спокойной жизнью. Губастого зайца нигде не было видно. Товарищи нарочито медленно двинулись к тоннелю, слезли с перрона на рельсы и остановились возле стены, отделанной кафельной плиткой. Вскоре показался толстяк. Он шел по перрону в развалочку, и Веник подивился его выдержке. «Глядя на этого увольня, ведь и не подумаешь, что у него на счету столько трупов», — подумал Веник с уважением. «И ведь убийцей его тоже не назовешь, ибо все, кого он убил, все по делу». Парень уже забыл и старался не вспоминать, что он и сам только что отправил на тот свет члена комиссии партийного контроля. Трое друзей быстрым шагом двинулись по тоннелю, покидая станцию. «Интересно, какая у них в секретариате вентиляция?» – задумчиво сказал Фил. «А что?» – спросил Веник. «Да вот, думаю, как у них там пожар будет развиваться. Помнишь, года два назад у нас был пожар? Так там в подсобке все тихо выгорело, а как решили дверь открыть, так и рвануло. Помнишь того типа, что открыл дверь? Его ведь по стене размазало. Вот интересно, как здесь будет?» Веник вдруг осознал, что они наделали. Он подумал о станции с множеством людей, где женщины и дети. Однако канцелярия находится отдельно от станции, и даже если вся комната выгорит, на платформу огонь вряд ли перекинется. Нечему там воспламеняться. Вспомнив это, парень немного успокоился. А что касается того, кто первый обнаружит пламя, что же, жизнь жестокая штука. Это еще дед говорил. Впереди показался стоящий на рельсах грузовой мотовоз, который собирался покинуть территорию станции. Парни стали обходить его с левой стороны и увидели, что прямо за ним туннель прегражден шлагбаумом. Веник напрягся. «Сейчас документы потребуют», — подумал он. Мотовоз стоял с выключенным двигателем, и только горящие фары освещали пространство перед ним. В свете фар возле шлагбаума стояла кучка людей и о чем-то спорила. «Да я тебе говорю, у меня приказ на твой счет», — говорил один, вроде бы охранник поста, чумазому машинисту. «Выбирай, или я сейчас дежурного по станции зову». «Парни, вы меня что, за лоха держите? А если меня спросят, что это за ящики, что я тогда скажу?» Троица друзей прошла мимо толпы. Поодаль от них, облокотившись на шлагбаум, стоял пожилой мужик, который с усмешкой наблюдал за перебранкой. Заметив приближающуюся компанию, он посмотрел на их повязки. Увидев, что парни со спортивной, он, соединив ладони рук и улыбаясь, произнес: «Физкульт, привет!» Парни тоже заулыбались в ответ. То ли на этом посту не проверяли документы, то ли охранники были слишком увлечены разговором с машинистом, но никто не обратил на троих снабженцев никакого внимания. Пожилой охранник просто отошел в сторону, и парни, поднырнув под шлагбаум, прошли мимо. Оказавшись за территорией станции, Веник немного перевел дух. «Вырвались», — подумал он. Почти сразу же сбоку показался противоположный туннель, отделенный от них рядом узких колонн. Через некоторое время колонны пропали, и товарищи уже шли по двухпутному туннелю с прямыми стенами. Обернувшись и глядя в соседний туннель, друзья увидели на другом входе в станцию еще один шлагбаум. Там тоже находился пост охраны, и дежурили люди. «Хорошо, что мы по этому пути пошли», — сказал Фил. Веник не мог с ним не согласиться. «Возможно, пойди они по другому туннелю, у них потребовали бы документы. Хотя все было в порядке, но проверка почему-то пугала парня». Идти по двухпутному туннелю оказалось несложно. Подземный коридор был кое-как освещен редкими лампочками, так что легко можно было идти без фонариков. По стенам тянулись многочисленные ряды толстых кабелей. Пройдя немного по этому двухпутному туннелю, парни остановились под висящей на стене лампочкой. Борода развернул схему, отобранную им у зайца. «Значит так, парни», — сказал он. «Следующая станция Кропоткинская, за ней библиотека Ленина, а дальше сразу будет охотный ряд». Толстяк многозначительно посмотрел на спутников. «Я так понимаю», — продолжил он. «Площадь Революции к нему примыкает, так что нам, по сути, всего три перегона преодолеть надо. А потом выйдем с территории Красного Диаметра и... не так спешить надо будет». Фил и Веник согласно молчали. «Так что поспешим, пока тут не полыхнуло», — сказал Борода. «Нам надо как можно быстрее идти. И не только, чтобы деда спасти, а чтобы задницы унести, пока местные нам их не надрали. Вперед!» Троица быстрым шагом направилась по туннелю в сторону станции Кропоткинская.